Глава 62. После разговора с уткой Карлсон, Бэкстрём на всякий случай решил покинуть свою квартиру до тех пор, пока не заполучит домой специалиста по замкам, который сможет обезопасить ее от проникновения настолько, что собственный дом будет крепостью для него. После позднего, но по-настоящему плотного завтрака, он отправился на прогулку в город. Желтое солнце, синее небо, 20 градусов в тени. А что еще мог требовать настоящий швед в такой день? Бэкстрём прошел почти всю набережную Нор-Меланстранд, пока отыскал стратегически хорошо расположенный ресторанчик под открытым небом. Там он сразу же заказал себе охлажденную водку с тоником и просидел пару часов, сквозь солнечные очки наблюдая за дамочками, которые проходили мимо. Одновременно прикидывая, какими из пришедших в его голову идей стоит заняться перед завтрашней встречей с мадам Пятницей? «Ты счастливый человек, Бэкстрём», — подумал он. «Женщины сходят с ума от тебя, и таких становится все больше и больше. Суперсалями в отличном состоянии перед завтрашним днем». А адвокат Эриксон, наконец, получил по заслугам. Потом пришла пора ехать домой и отдохнуть перед намеченными на вечер мероприятиями. Бросив быстрый взгляд на часы и прикончив четвертую порцию водки с тоником, он сказал обслуживавшей его девице заказать такси. Естественно, получил ослепительную улыбку в ответ. Вечером, когда Бэкстрём сидел перед компьютером и занимался большой и постоянно растущей группой лиц, принадлежавшей к клубу его почитателей в сети, ожил телефон. Необычный мобильник, а другой, который он использовал исключительно для своих внешних контактов, и как раз сейчас звонил, вне всякого сомнения, самый выгодный из них. Его старый знакомый и компаньон Густав Хеннинг. Успешный торговец произведениями искусства, известный по телевизионным программам на тему антиквариата. Среди близких его величали Гегуррой. Гегурра, для начала, извинился за то, что давно не давал о себе знать. Несколько недель он находился по делам за границей и только предыдущим вечером вернулся на любимую родину, и в ее великолепную столицу. «Национальный день», — констатировал Гегурра с пафосом. «Каждый настоящий швед должен праздновать в Швеции. Все иное невозможно. Каждый просто обязан поступать так». Сам он провел праздник у своего знакомого по бизнесу в домике в Шхерах. С селедкой и шнапсом и под пластинки Эверта Таубе и Юсси Бьерлинга, которые проигрывали на старинном граммофоне. Хозяин даже сохранил свой старый сортир на случай, если у кого-то возникнет такая потребность. «Национальный день празднуют в Швеции. Так должен делать каждый настоящий швед», — повторил Гегурра. «И явно тот или иной цыган», — подумал Бэкстрём, который лично и много лет назад помог Гегурре уничтожить последние следы его цыганского происхождения и буйной молодости, когда на юху Валентина Андерсена Снюгга имелось досье в архиве криминальной полиции Стокгольма. «Чем я могу помочь тебе?» — спросил Бэкстрём. Он пребывал в самом радужном настроении. Пусть содержимое коричневого конверта, который его друг-строитель дал ему, значительно уменьшилось за несколько дней. «Во-первых, я собирался доставить себе удовольствие и угостить тебя приличным ужином», — сказал Гегурра. «Уже завтра вечером, если у тебя будет время. Кроме того, у меня есть к тебе небольшое деловое предложение, которое я собирался обсудить». «Звучит просто замечательно», — оживился Бэкстрём, уже видя перед собой традиционный конверт Гегурры. «Такой толщины, какой от жадного строителя не стоило и ожидать». «Что я могу сделать для тебя?» «Мне думается, мы оба не окажемся в накладе. «Пожалуй, можем помочь друг другу», — сказал Гегурра. «Но я предлагаю поговорить обо всем при встрече. Что думаешь о подвале оперы завтра в 20:00?» «Звучит хорошо», — ответил Бекстрём. «Что значит «помочь друг другу»?» — подумал он, как только закончил разговор. «Каким образом Гегурра мог помочь ему?»